«Доклад от Федора Георгиевича я уже получил. Встретил меня князь, коротавший время в компании со Шварценеггером. Так что давай твои впечатления и детали». «Как я уже понял, обер-секретарь здесь с пресс-секретарем ничего общего не имел. У нас это говорящая голова плюс некий информационный поверенный князя, чтоб меня, губернатора. Должность моего двойника больше походила на первого заместителя по общим вопросам. Планирование, анализ и с учетом скидок на реалии боевые операции. Блеск, да? Звучит не так страшно, если облечь все это в казенные, чиновничьи формулировки, но совершенно не помогает подобрать ответ на поставленные передо мной вопросы. Князь знает, что нападающих было шестеро. Знает, что сначала машину пытались подорвать огненным сгустком, а затем пошли в рукопашную. Знает, что все нападавшие мертвы. И тут я ему ничего нового не скажу, а проколоться могу, не зная местных терминов. А вот чего он не знает, так это нашего разговора с маньчжурским послом. Кто бы ему рассказал? Значит, с него и пойдем». В нашей беседе посол Лин И говорил, что неофициально возлагает ответственность за убийство Джен Ю на Триаду. Точнее сказать, он считает Триаду исполнителями совершенного преступления, а заказчиками называет Империю Мин. В то же самое время Лин И подчеркнул, что официальная позиция Золотого Дворца будет направлена на предъявление обвинений Благовещенскому княжеству, а не истинным виновникам. И князь, и Шварценеггер смотрели на меня широко раскрытыми от удивления глазами. Сперва я решил, что такую реакцию вызвали сообщенные мной факты, но когда Николай Олегович открыл рот, я понял, что ошибся. «Ты чего казенщины сыплешь? Не журналистам интервью даешь?» «Прокол. Дело даже не в самом факте использования обтекаемых чиновичьих оборотов, а в том, где и когда я их использовал. Видимо, на совещаниях у князя приветствовалась более простая манера общения. Ладно, это довольно легко поправить». «Контузило, видать?» — смущенно хохотнул я. Князь шутки не принял и вгляделся в меня пристальней. «Грёбаным пульсаром?» То же самое явно хотел произнести и князь, но Шварценеггер его опередил. Менее дипломатично, но ёмко. Не отнять. Николай Олегович укоризненно глянул на воеводу, или кто он там по должности, после чего вернул внимание мне. «Я тоже удивлен, Игорь», — произнес он. «Ты с утра сам не свой». «Знал бы ты, насколько...» «И Мишико еще отчитался, что ты косоглазых хотел живыми взять, будто не знал, что смысла в этом никакого нет». Молчать, молчать и держать лицо. Намек на улыбку, серьезный взгляд, расслабленная поза. Начнешь оправдываться, только хуже сделаешь. А так, князь, глядишь, выговорится, и можно будет свои карты разыгрывать. «А еще силу только в защиту использовал», — влез здоровяк. Замолчали оба, смотрели на меня выжидательно, но, слава богу, без угрозы. Только с легким оттенком недоумения, мол, ну что же ты, братец, ждали, в общем, моей реакции. Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу. Всплыла из памяти фраза бородатого анекдота. Интересно, а в этом мире был разведчик Исаев, и владел ли он магией? «И вы, сударь мои, на основании банального отравления решили заподозрить меня в сговоре с Триадой». «Я же тут почти равный, да? Вот и будем себя так вести. Борзо». Шварценеггер хохотнул. Глаза князя потеплели, но ответная речь прозвучала строго. «Все-таки пил. Двойник-то мой, похоже, алкоголик еще тот. Сколько уже раз мне это подозрение князь озвучил? 3-4 раза. «Мне казалось, что мы договорились, Игорь. Ты обещал, что капли в рот не возьмешь после Хабаровска. На кресте клялся». «Ого! Ну точно алкаш. Странно, по телу не скажешь. Спортивный подтянутый. Ни одышки, ни характерной слабости. Я-то знаю. Любил на стакан присесть, элитные коньяки, вискарик, но все же не до такой степени, чтобы мне губернатор за это пенял». «Я не пил, Николай Олегович», — отрезал я, — «просто съел что-то несвежее, вот и все. С утра от всего воротит и соображаю туго». «Я раз капусты траванулся, квашеный», — явно в мою поддержку высказал мысль воевода. «2 дня пластом, потом еще неделю как не в своем теле. Никогда такого, главное, не было». «Михаил Генрихович, давай вот только без твоих историй», — сморщился князь. «И оставим эту тему. Значит, Лин И считает, что минцы нас руками триады хотят с маньчжурами поссорить. Что же, звучит логично. 60% всего торгового трафика в империи идет через Маньчжурию, так что неудивительно. Но почему сейчас-то?» Я пожал плечами, используя принятую отговорку об отравлении. «Так ведь мост же, княже!» Синхронно мы с князем повернулись к Шварценеггеру. Только я с недоумением в глазах. Какой еще мост? А мой шеф со вспыхнувшим азартом. «Точно! Ну точно! Ну сходится все! Сколько там до конца стройки осталось? Мы же в графике!» Вопрос был адресован мне. Ну, скорее всего, мне. Ну, не спрашивают обычно силовиков о степени готовности строящихся объектов. Но я применил хорошо развитое умение переводить внимание с себя на соседа, без которого любому чиновнику жить можно, но сложно. Встретил взгляд князя, кивнул со значением, мол, вопрос понятен, ответ очевиден, а значит, не нуждается в его озвучивании. После чего вперил глаза в лицо Михаила Генриховича и со значением вскинул брови. Здоровяк, как загипнотизированный, тоже кивнул и сделал то, что от него требовалось, а именно ответил вместо меня. «В графике. Через 2 месяца сдача вроде». «Вот-вот». Князь треснул по столешнице кулаком. «Вот что мы проморгали». «Да почему проморгали-то?» «Что еще за мост, из-за которого такой сыр-бор?» «А потому, драгоценный мой племянник, что учти ты в прогнозе активность минцев, применительно к строительству моста через Амур, у нас не случился бы труп маньчжурского посла и сегодняшняя пальба на набережной». «Мост через Амур. Племянник. Да вашу же мать, товарищи бояре, может, хватит меня каждые полчаса ошарашивать? Нервные клетки не восстанавливаются, между прочим. А я их за половину сегодняшнего дня угробил столько, сколько за предыдущие 30 лет жизни не смог. С позиции настоящего времени очень легко судить о прошлом. Все же сумел я сохранить лицо и даже выдал какую-то подходящую фразу из цитатника. «Ты мне еще Сунь-цзы процитируй», — рявкнул князь. Потому как сжался шкафообразный воевода, я сделал вывод, что у Николая Олеговича наступил некий предел терпимости, и сейчас он начнет карать невиновных и награждать виноватых. Если сейчас еще что-нибудь ему под горячую руку не ляпнуть. Нужно было что-то делать, причем срочно. Господская немилость — штука паршивая. А если еще учесть, что здешние элиты, скорее всего, поголовно маги, то ну его нафиг такую немилость. «Прости, княже, вовремя повиниться — тоже стратегия, главное не переиграть. Моя вина, мне и отвечать». Несколько долгих секунд бешеные глаза Николая Олеговича сверлили меня. Куда там пули, которые я рукой остановил? Аж кожа зачесалась. Потом покрасневшее лицо моего шефа и дяди стало возвращать обычные цвета. «Ладно. Чего сейчас стрелочников искать?» — выдохнул он наконец. «У нас кризис. Будем решать». «Да, княже. Непонятно как, явно память тела включилась, но гаркнули мы это в унисон с воеводой». «Юристов ко мне. С договорами по мосту. Подрядчиков. Сами носом землю рыть. Но исполнителей убийства найти». Здесь князь невесело усмехнулся, посмотрел на меня со значением и добавил: «Желательно живыми».